Однажды в библиотеку, ошибившись дверью, заглянул частый гость дома Алишера, его близкий друг и младший брат хана Тани Фарух. Увидев в глубине помещения расположившуюся на низком диванчике девушку, увлеченно читавшую книгу, он удивленно остановился, а, разглядев ее необычную красу, подошел ближе. Услышав шаги, Эльнара, привыкшая к своему неизменному одиночеству в стенах библиотеки, оторвалась от чтения и подняла голову. При виде ее чудесных черных глаз, опушенных густыми длинными ресницами, молодой человек пришел в восхищение. Стараясь не смутить девушку, он непринужденно и вместе с тем весьма деликатно заговорил с ней, чтобы узнать, кто она. Эля изумленно смотрела на незнакомца, изо всех сил пытаясь не выдать охватившего ее волнение. Друг хозяина дома внешне необычайно сильно был похож на героя одного из романов, недавно прочитанных ею, и под впечатлением которого чувствительная девушка все еще продолжала пребывать. Высокого роста, с широким разворотом плеч, стройной осанкой, небольшой аккуратной бородкой и проникающим в самую душу внимательным взглядом больших карих глаз, он показался Эле воплощением образа настоящего мужчины, способного ради любви на самые безрассудные поступки. С того дня молодые люди время от времени виделись в библиотеке, обмениваясь нехитрыми новостями, прикидываясь невинными шутками, а в романтической душе дочери архотского лекаря все ярче разгоралось пламя первой любви. Стараясь не заглядывать слишком далеко в будущее, Эльнара просто радовалась этим встречам и все сильнее привязывалась к Фаруху. Однажды хозяин дома устроил небольшую пирушку по случаю рождения его второй женой, долгожданного наследника. На пирушку пригласил несколько близких друзей, включая Фаруха. Прознав об этом, Эли понадеялась, что любимый человек, еще не подозревающий о ее чувствах, все же выберет минутку, чтобы пообщаться с ней, а потому в тот вечер дольше обычного задержалась в библиотеке. Уже почти стемнело, когда, наконец, тяжелая двустворчатая дверь бесшумно отворилась. Обрадованная девушка бросилась навстречу, но вдруг застыла на месте от удивления и замешательства. На пороге, пошатываясь от чрезмерно выпитого вина, стоял Алишер. Увидев Эльнару, он удовлетворенно улыбнулся и нетрезвым голосом протянул. «Думаю, красавица, в столь поздний час ты именно меня ждала здесь, в этом приятном полумраке. Конечно, мне давно следовало догадаться о твоей страсти к такому почтенному и видному мужчине, как я, но поскольку на все воля Аллаха, стало быть, именно в день великого для меня праздника, всемогущему Аллаху, было угодно одарить меня любовью прекрасной, как загоревшаяся на небе звезда юной девушки. О, Эльнара, свет очей моих, самая чувствительная струна моей тонкой возвышенной души. Твоя несравненная красота, подобна живительному источнику влаги в знойной пустыне, так утоли же жажду одинокого путника, приди в мои горячие объятия». Долговязый Алишер растопырил длинные руки, Эли попятилась к дивану, пытаясь объяснить нетрезвому мужчине, что он очень сильно заблуждается относительно ее чувств к нему, но, разгоряченный винными парами и близостью красивой девушки, господин ничего не хотел ни слышать, ни понимать, а упрямо заявил. «Я ценю твою скромность, радость глаз моих, ты настоящая дочь Востока. Но я знаю, что когда лукавые женские уста изрекают «нет», более правдивое сердце хочет сказать «да». Но, впрочем, пора заканчивать нашу затянувшуюся игру. Ну же, поцелуй меня, твои пленительные губы просто сводят меня с ума. Представляю, как ты хороша в постели, прелестная дикарка из кочевого племени аргунов». Самодовольный вельможа потянулся к Эле, но вместо горячего поцелуя получил пощечину.